Или это не так жестоко и более справедливо притупление интуиции? Его поиски похожи на известную игру «горячо-холодно». Он ощупью бредет в потемках, с каждым шагом все ближе к цели, все теплее и теплее становится. И когда уж хочешь крикнуть ему «горячо», так близко он находится к великому открытию, стоит только сделать последний шаг. Он неожиданно поворачивается и идет в другую сторону. И пишет в отчете: «Мы пришли к мысли о присущем животному электричестве». И, как ни удивительно, делает этим тоже открытие. Не то, которое он должен был сделать и которое вскоре сделает, проверяя его опыты, Алессандро Вольта. Не то, что вызвало переворот в физике, но то, что дало жизнь новой науке – электрофизиологии. Правда, когда Гальвани сделал эту знаменательную запись, он не помышлял о значимости своего предположения. Он просто принял его, чтобы как-то выбраться из того лабиринта наблюдений, в который зашел в своих опытах. Животное электричество вроде бы все объясняло. Увлеченный своей гипотезой, Гальвани делает еще полшага к незамеченному и по-прежнему упорно незамечаемому открытию. Когда я держал препарированную лягушку одной рукой за крючок, пропущенный через спинной мозг, таким образом, что ноги лягушки касались серебряной чашки, а другой рукой прикасался при посредстве металлического тела к верхнему краю или к бокам серебряной чашки, на которой находились ноги лягушки, то животное, вопреки всякому ожиданию, приходило в сильнейшее сокращение, и это происходило неизменно каждый раз при повторении этого опыта. Ну что вы скажете? В цепи два металла — серебро и железо. Ток образуется неизменно каждый раз, то есть работает не что иное, как гальванический элемент, и вопреки всякому ожиданию. Значит, ничего не видит, не подозревает, просто досада берет. А когда Вольта увидит это, Гальвани не поверит и будет упорно бубнить о животном электричестве. И надо только удивляться великодушию Вольты, назвавшего, несмотря на это, открытое им электричество гальваническим. Странен, очень странен Гальвани. Все вокруг возопит, горячо. Он замечает, что если в цепь с лягушкой ввести два одинаковых металла, то сокращение получается слабое или вовсе отсутствует, а спаривая железо, медь и серебро, он наблюдает сильные движения. Когда он обкладывает нерв лягушки оловянной фольгой, станиолем, судороги становятся особенно сильными. Луиджи усложняет опыт. Он вводит в цепь несколько человек, держащихся за руки, наподобие опыта в Версале. Мышцы лягушки по-прежнему констатируют наличие электрического тока. Все это ученый видит, все тщательно фиксирует, но причины появления тока уловить не может. Ходит где-то совсем близко, а смотрит в другую сторону. Любопытно, как сочетается в характере ученого робость со смелостью. Он не боится предположить существование животного электричества и даже наметить пути применения своего открытия для лечебных целей. Но он не решается ступить в сторону с уже нащупанного пути. Дело это темное, как он сам говорит. Может быть, в этой умеренности сказывается дух Болоньи, а может, причина робости — недостаточность знаний в области физики. Недаром же, добыв свое открытие на физиологическом препарате, он при первой же возможности стремится снова убежать в знакомые физиологические сферы подальше от физики. Впрочем, зачем судить человека за то, чего он не сделал, хоть и мог сделать? Лучше воздадим ему хвалу за то, что он все-таки сделал, но чего мог и не делать. В конце концов, какая разница, кто открыл человечеству гальваническое электричество, Вольта или Гальвани? Оба они итальянцы, слава Италии от этого не убавится. Важно, что открытие все же состоялось, и что в названии его увековечено имя ученого, наведшего Вольту на открытие. И если в этой книге мы говорим о случайных открытиях, то вот пример обратный. как открытие